Глава 46. Пещера шаманки представлялась мне зловещим местом, украшенным черепами и ритуальными свечами. Успокаивало меня лишь то, что Эйден был рядом и крепко держал меня за руку. Он сказал, что Сильвинея многое знает о темном боге, поэтому я готовилась быть учтивой и запоминать каждое слово старой эльфийки. Каково же было мое удивление, когда мы вошли в ее жилище? Оно было залито волшебным светом. Стены пещеры были сплошь покрыты вьюнками, цветы которых светились ярче звезд на ночном небе. Старинная изящная мебель и потертые узорчатые ковры создавали ощущение уюта. После мрачных коридоров многочисленные огоньки ослепили меня так, что я не сразу заметила шаманку. Сильвинея бесшумно вышла нам навстречу. Тонкая, словно высохшая травинка, с россыпью белоснежных косичек и светлыми глазами в обрамлении сетки морщин. «Эйден, ты ли это? Ну, здравствуй, мой мальчик. А это неужели твоя жена?» «Ее зовут Белла», — представил меня владыка, и я присела в поклоне. Старушка окинула меня прищуренным взглядом, и я не могла разгадать, то ли она действительно плохо видит, то ли высматривает во мне что-то подозрительное. «Она немного не в себе», — вспомнила я слова мужа и мягко улыбнулась шаманке. Та протянула ко мне морщинистую руку, хотела коснуться моей груди, но тут же отдернула пальцы, будто обожглась. «Какой дар! Чистый, словно горный ручей, и дикий, как лесная кошка. Почему ты не отвел жену к старейшинам, Эйден? Ей нужно научиться управлять этой силой». «Я отведу ее силе, обещаю. А сейчас расскажи все, что помнишь о Мортагре. Поверь, это важно не только для меня. Под угрозой может оказаться весь мир». «Тебя начал заботить весь мир?» — усмехнулась эльфийка. «Наверное, ты повзрослел». «Прости, что не прислушивался к твоим предупреждениям раньше», — виновато пробурчал Эйден. Я бросила на мужа быстрый взгляд. А вот как. Оказывается, старушка чувствовала, что надвигается нечто страшное, а драконий владыка решил, будто все это бредни. Сильвинея поманила нас за собой, пригласила сесть в плетеное кресло у круглого столика. Эйден с сомнением оглядел сиденья, рассчитанные на легоньких эльфов, и уселся прямо на ковер. Я забралась в кресло и снова взяла мужа за руку, так мне было куда спокойнее. «Драконы всегда смотрели на пещерных эльфов свысока», — начала шаманка. «Вы думали, что покорили небо, а наш удел — жить рядом с бездной, в которой спят давно забытые боги. Собственно, так оно и было. Тьма дремала внизу, у нас под ногами. Время от времени находились безумцы, думающие, будто бездна является источником огромной силы». «Разве это не так?» — осторожно вклинился Эйден. «Все верно», — покивала старая Силь. «Дремлющая сила темных богов велика. Вот только думать, будто кто-либо из смертных способен подчинить ее себе – большая глупость. Первыми в эту ловушку попали мы, эльфы, несколько столетий тому назад». «Расскажите, пожалуйста», – попросила я. «Это было давно, и мой народ не любит вспоминать о тех временах, как, впрочем, и наши родичи, называющие себя светлыми эльфами. Теперь мы делаем вид, будто у нас разные предки и разные боги. Но когда-то все эльфы были едины и жили в лесах». Эйден нетерпеливо пошевелился. Горячему дракону хотелось поскорее узнать, как нам победить Мортагра и отправиться тренировать свою армию. Старушка же никуда не торопилась. Она жила на белом свете так долго, что давно осознала бесполезность любой суеты. «Однако эльфов окружало множество других народов», — неспешно продолжала шаманка. «Люди приходили в леса, чтобы охотиться и рубить деревья. Гномы путешествовали в поисках золотых жил и самоцветов. Оборотни вышли из звериных нор и захотели строить жилища на нашей земле. В конце концов, и в эльфийском обществе произошел раскол. Наши маги искали могущество, чтобы побороть врагов, и некоторые из них решили обратиться к силам тьмы». «Совсем как сейчас люди», — вздохнула я. «Наш король говорит, что Мортагра поможет ему победить драконов». «Это ловушка, дитя мое. Вечная ловушка. Эльфийские маги ушли в глубокие пещеры и отыскали путь в бездну. Они потревожили тех, кто спал со времен сотворения мира. Разумеется, за это они были прокляты и своими светлыми сородичами, и темными богами. Мортагр какое-то время помогал магам, а после расправился с ними и ушел на поиски новых жертв». «И нашел людей?» «Да, Белла. Люди пришлись ему по нраву. Они легко поддаются искушениям и мало живут. Собственно, одно следует из другого. У Мортагра появились последователи. Вместе они отстроили целый город. Он назывался Ашфар». Я вскинула голову, на миг вспомнив ту ночь, когда ко мне пришла принцесса Реджина. «Безмолвная пустыня. Бабушка Силь, но ведь людям удалось загнать злого бога обратно в бездну. Как ни странно, да, улыбнулась шаманка. Оказалось, что далеко не все люди желают безграничной власти и неслыханного богатства. Среди них есть и отважные сердцем, и благородные духом. Даже маги, да. Морт и Агра связали силой четырех печатей и упрятали в подземную темницу. Самые верные последователи стали хранителями, охраняющими его покой. «Почему те отважные люди просто не убили его?» – возмутился Айден. «Потому что смертные не могут убить бессмертных. Глупая твоя драконья башка!» – грустно рассмеялась Сильвинея. «Пожалуй, пора угостить вас эльфийским чаем и медовым печеньем». Я была совсем не против печенья, но любопытство пересилило, и я спросила. «Почему же светлые боги не помогли ни людям, ни эльфам? Они ведь могут справиться с обитателями бездны, не так ли?» «Мочь-то могут», — пожала плечами Сильвинея. «Но то ли мы плохо просим их о милости, то ли они не желают вмешиваться в дела смертных. К тому же светлым богам противно убийство, даже таких, как Мортагр». «Давайте я помогу вам», — вызвалась я и пошла следом за шаманкой. Старушка повесила медный чайничек над небольшим очагом, щелкнула пальцами, и сложенные кучкой угольки послушно вспыхнули. Я оглядела отгороженный под кухню уголок. Не было похоже, что шаманке кто-то помогает по хозяйству. Все здесь было устроено так, чтобы старушке легко было управляться самой. Она проворно закинула в чайник щепотку трав, добавила сушеные ягоды, перемешала все длинной ложечкой и всыпала в напиток пригоршню серебряных искр. «Для бодрости духа», — пояснила она. «Достань-ка чашки, Белла, они вон в том шкафу». Потом мы ели рассыпчатое печенье, запивали его ароматным чаем и некоторое время беседовали о простых вещах, не имеющих отношения ни к воинам, ни к темным богам. Не будь меня рядом, Эйден выразил бы нетерпение, но сейчас он встречался со мной взглядом, и я видела, что он счастлив видеть меня в спокойствии и безопасности. Наконец шаманка отставила чашку, откинулась на спинку кресла и на миг прикрыла глаза. «Теперь печати, удерживающие Мортагра, разрушены», — пролилась невинная кровь. «Тот, кто ищет власти над миром, сломал замок на темнице злодея. И будьте уверены, скоро зло восстанет». «Силь, поэтому мы и пришли к тебе», — напомнил старушке владыка. «Что нам делать?» Мой дракон осторожно тронул шаманку за руку. Та вздрогнула и вернулась в реальность. «Что-что? Вам придется вновь создать четыре печати. Огня, камня, грозы и хаоса. Вновь загнать зло в бездну и запечатать там. Но даже если вы ослабите эту темную сущность, найдете магов, которые вам помогут, и упокоите Мортагра, вам понадобится хранитель. Смертный, готовый отдать жизнь ради восстановления равновесия». «О боги!» — только и смог проговорить Эйден. «Но кто же на это согласится?» «Я не знаю», — махнула рукой старушка. «Нашлась же та, что пожертвовала собой ради разрушения печати и пробуждения бога. Поищите героя, готового стать хранителем. Добровольно». «Как жестоко», — сказала я после долгого молчания. Чай теперь казался мне горьковатым, а недоеденное печенье не лезло в горло. «Всегда нужны жертвы». «Такова цена общения с бессмертными, девочка. Ключ к темнице — одна жизнь. Хорошо, если одна». Эйден поднялся на ноги и прошелся по жилищу эльфийки. Мой дракон был таким большим, что ему хватило трех шагов, чтобы пересечь маленькую гостиную. «Сколько у нас есть времени, Силь?» Шаманка вытащила из кармана что-то напоминающее четки. Разноцветные бусины были нанизаны на суровую нитку. Высохшие пальцы пробежались по округлым самоцветам. «Меньше трех лунных месяцев, больше одного. Точнее сказать не могу». «Спасибо тебе за рассказ, но времени, как я и думал, совсем немного. Я должен подготовить свою армию, а Белле предстоит многому выучиться, чтобы суметь защититься в случае опасности». Я поблагодарила Силь за угощение, помогла ей убрать со стола и взглянула на мужа. Он вновь был сосредоточен и суров. Темные брови сдвинуты, острая морщинка залегла на переносице, на скулах играют желваки. Сколько раз я уже видела дракона таким и внутренне содрогалась от страха. А теперь он не казался мне страшным. Я вместе с Эйденом переживала за судьбу Драскольда и Альмирании. Мы вылетели в обратный путь к замку, и я полна была решимости начать обучение.